Южнокорейский совет по вопросу отряда самопожертвования 27 июня выступили с заявлением, в котором осудили японское правительство, пытающееся скрыть историю антигуманного военного преступления. Автор заявления отметил, что японский генконсул в американском городе Атланта занимался взяткодательством в отношении мэра и городского муниципалитета в целях приостановить возведение в городе статуи девочки, символизирующей половую рабыню японской императорской армии.